Вторая книга Ездры, глава 5. «После сего избраны были к отправлению родоначальники по коленам их, и жены их, и сыновья их, и дочери их, и рабы их, и рабыни их со скотом их. Дарий послал с ними 1000 конников, доколе они не введут их в Иерусалим с миром, с музыкою, с тимпанами и трубами. И все братья их веселились, и царь дозволил им идти вместе. И вот имена мужей, шедших по племенам их, в коленах по старшинству их. Священники, сыны Финиеса, сыны Аарона, Иисус, сын Иосидека, сына Сареева, и Иоаким, сын Зарававеля, сына Салафииля, из дома Давидова, из рода Фареса, колена же Иудова, который говорил пред Дарием, царем персидским, мудрые слова на втором году царствования его в месяце Нисане, месяце первом. Вот иудеи, вышедшие из плена переселения, которых переселил в Вавилон Навуходоносор, царь вавилонский, и которые возвратились в Иерусалим и в прочие места Иудеи, каждый в свой город, вышедшие с Зарававелем и Иисусом, Неемией, Зареем, Рисеем, Янинеем, Мардохеем, Вельсаром, Асфарасом, Риелием, Роимом, Ваною, начальниками их. Число народа с начальниками их. Сынов Фароса 2172. Сынов Сафата 472. Сынов Ареса 756. Сынов Фааф Моава, сынами Иисуса и Иоава, 2812. Сынов Илама, 1254. Сынов Зафуи, 975. Сынов Хорве, 705. Сынов Ванния, 648. Стих 13. Сынов Вивая 633, сынов Арге 1322, сынов Адоникама 637, сынов Вагоя 2606, сынов Адина 454, сынов Атира от Езекии 92, сынов Килана и Азинана 67, сынов Азара 432, сынов Анниса 101, сынов Арома 32, сынов Васая 323, сынов Арсифурифа 102, сынов Ветеруса 3005, сынов Вефламонских 123, из Нетофаса 55, из Анафофа 158, из Вевасмона 42, из Кириафири 25, из Кафира и Верога 743, Хадиасеев и Аммидеев 422, из Керама и Гаввиса 621, из Макалона 122, из Витолия 52, сынов Нефиса 156, сынов Каламалала и Онуса 725, сынов Иереха 245, сынов Санааса 3301, священников сынов Иду, сына Иисусова, с сынами Санасива 972, сынов Еммеруфа 1052, сынов Фассура 1047, сынов Харми 1017. левитов, сынов Иисуса, и Кадмиила, и Ванны, и Судия, 74. Священнопевцев, сынов Асафа, 140. Привратников, сынов Салума, сынов Атара, сынов Талмана, сынов Дакува, сынов Атита, сынов Тависа, всех 139. Служителей при храме, сынов Исава, сынов Асифа, сынов Таваофа, сынов Кераса, сынов Суда, сынов Фалея, сынов Лавана, сынов Аграва, сынов Акуда, сынов Ута, сынов Китава, сынов Аккава, сынов Сивая, сынов Анана, сынов Кафуа, сынов Геддура, сынов Иаира, сынов Дисана, сынов Ноева, сынов Хасева, сынов Казира, сынов Озии, сынов Финоя, сынов Асара, сынов Васфая, сынов Асана, сынов Мани, сынов Нафиси, сынов Акуфа, сынов Ахифа, сынов Асува, сынов Фаракема, сынов Васалема, сынов Миедда, сынов Куфа, сынов Хареа, сынов Вархуя, сынов Серара, сынов Фомоя, сынов Наси, сынов Атефа, сынов рабов Соломоновых, сынов Асапфиофа, сынов Фарира, сынов Иили, сынов Лазона, сынов Издаила, сынов Сафии, сынов Агия, сынов Фахарефа, сынов Сафии, сынов Сарофи, сынов Месея, сынов Гаса, сынов Аддуса, сынов Сува, сынов Аферра, сынов Варадиса, сынов Сафага, сынов Аллома, всех служителей при храме и сынов рабов Соломоновых 372. Вот вышедшие из Фермелефа и Филерса, начальник их Харафалан и Алар. Но они не могли показать отечеств своих и родов, что они от Израиля, сынов Далана, сына Ваинанова, сынов Никодана, 652. И священников были исправлявшие священнослужение, но не найденные в списке, сыны Овдия, сыны Аквоса, сыны Иадду, который взял в жену Авгию из дочерей Верзеллия и назывался его именем. И как родовая запись их по изыскании не найдена в списке, то они отлучены от священства. И сказал им Неемия и Отфария, чтобы они не участвовали в святынях, доколе не восстанет первосвященник, облеченный в Урим и Тумим. Всех же израильтян от 12 лет и выше, кроме рабов и рабынь, было 42 360. Рабов их и рабынь 7 347, певцов и псалмопевцев 245, верблюдов 435, коней 7 036, лошаков 245, подъеремного скота 5 525. Некоторые из родоначальников, когда пришли они ко храму Бога в Иерусалиме, дали обещание воздвигнуть сей дом на месте его по силе своей и дать в сокровищницу храма на построение 1000 мин золота и 5000 мин серебра и 100 священнических одежд. И поселились священники и левиты, и некоторые из народа в Иерусалиме и области его, а священнопевцы и привратники, и весь Израиль в селениях своих. Когда же настал 7-й месяц, и сыны Израиля были уже каждый во владении своем, собрались все единодушно на открытое место при первых воротах на восток. И встал Иисус, сын Иосидека, и братья его священники, и Зарававель, сын Салафииля, и братья его, и устроили жертвенник Богу Израиля, чтобы возносить на нем всесожжение, как предписано в книге Моисея, человека Божия. И собрались к ним от иных народов, бывших в той земле, и устроили жертвенник на своем месте, ибо были во вражде с ними, и одолевали их все народы, бывшие в той земле. И они возносили жертвы в свое время, и всесожжение Господу утреннее и вечернее, и совершили праздник кущей, как предписано законом, вознося каждодневные жертвы, как надлежало. И потом непрестанные приношения и жертвы субботы, новомесячей и всех святых праздников. И все те, которые обещали обеты Богу, с новомесячия седьмого месяца начали приносить жертвы Богу, хотя храм не был еще построен. И давали серебро каменотесам и плотникам, и питье, и пищу, и повозки с Сидонином и Тирином, чтобы они привозили с Ливана кедровые дерева, доставляя их плотами в Иоппийскую пристань по приказанию, данному им от Кира, царя персидского. И на втором году, во втором месяце, по прибытии ко храму Божию в Иерусалиме, Зарававель, сын Салафииля, и Иисус, сын Иосидека, и братья их, и священники, и левиты, и все пришедшие в Иерусалим из плена, положили основание храму Божию в новолуние второго месяца, второго года по прибытии их в Иудею и Иерусалим, и приставили левитов от 20 лет к делам Господним. И стал Иисус, и сыновья его, и братья, и Кадмиил, брат, и сыновья Имадавуна, и сыновья Иода, сына Илиадудова, с сыновьями и братьями, все левиты, единодушно побуждая к делам в доме Господнем, и построили строители храм Господа. И стали священники в облачении с музыкальными инструментами и трубами. И левиты, сыны Асафа, с кимвалами, воспевая Господу и прославляя Его по уставу Давида, царя Израильского. И возглашали в песнях, прославляя Господа, что благость Его и слава вовек над всем Израилем. И весь народ трубил и взывал громким голосом, прославляя Господа за восстановление дома Господня. А старейшие священников, левитов, родоначальников, видевшие прежний храм, пришли теперь на строение с плачем и громким воплем, а многие с трубами и радостными громкими восклицаниями. Так что народ не мог слышать труб по причине воплей народных, хотя собрание громко трубило, так что далеко слышно было. И услышали враги колена Иудина и Вениаминова, и пришли узнать, что значит этот трубный звук. И узнали, что возвратившиеся из плена строят храм Господу, Богу Израилеву. И, приступив к Зарававелю и Иисусу, и к родоначальникам, говорят им, «Будем и мы строить вместе с вами, ибо и мы, подобно вам, слушаем Господа вашего и приносим ему жертвы от дней Асвакафаса, царя Ассирийского, который переселил нас сюда». Тогда сказал им Зарававель и Иисус, и начальники племен израильских, «Не с вами нам строить дом Господу Богу нашему. Мы одни будем строить его Господу Богу Израиля, соответственно тому, как повелел нам Кир, царь персидский. Тогда народы той земли, нападая на обитающих в Иудее и осаждая их, препятствовали строению.